Глава вторая. Выживший. У Мишки Сони, талисмана нового сеульского парка, была короткая бурая шерстка, а в черных глазах блестели звездочки. Его часто путали с мышью, потому что уши сидели слишком широко для медведя. А рот немного выпирал. Первое время велись активные споры о том, не заменить ли талисман. Уж слишком он напоминает медведя в другом, более популярном парке развлечений за границей. И все же Мишку Соню никто не уволил. Теперь он встречал гостей на главной площади у входа. В обязанности дружелюбного задорного медвежонка входило раздавать детям шарики, танцевать и позировать для фотографий. Некоторые ребята, чувствуя полную безнаказанность, позволяли себе его задирать. Прямо сейчас один такой мальчик стоял и тыкал Мишку Соню в плечо игрушечным ножом, который он то ли принес из дома, то ли купил прямо в парке. Мальчик гоготал, наблюдая за тем, как талисман качает головой. Пришли родители хулигана и принесли чурос. Ребенок выпустил подаренный медвежонком шарик и ускакал с перепачканным в сахарной пудре ртом. Мишка Сони стоял неподвижно. Он должен был танцевать, кружить по площади, но пока что кружилась только голова человека в костюме. Внешне талисман выглядел по-прежнему радостно, но внутри у него все бурлило. «К черту! – сплюнул Саджун. Саджун работал Мишкой Сони с 10 утра до 3 дня. Мужчина поправил съехавшую на бок голову костюма. Хоть удары игрушечного ножа и не причинили ему боли, к тому же некоторые дети шалили и похуже того, в жару бесила любая мелочь. Вдобавок ко всему костюм нагревался и вонял. Словами не описать, как это противно. Насмешки мальчика ранили Саджуна уже реальным, закаленным в огне лезвием. Но вот началась новая песня, и пришлось вернуться к работе, подавляя злость. Мужчина поднял обе руки, попрыгал сначала на одной, потом на другой ноге и сделал несколько оборотов вокруг своей оси. Дети стали сбегаться к нему, как стая голодных хищников. Если б кто-то в этот момент прижал ухо прямо к голове Мишки Сони, то услышал бы невеселый бубнёж. Зарплата 180 плюс за переработку на параде, минус 10 за телефон и интернет, 20 на еду, 25 прочие траты. Итого остается. А если прибавить к этому то, что уже есть, если положить на сберегательный счет, то за год накопится. На квартиру в Сеуле нужно. Саджун часто занимался различного рода подсчетами. Под предлогом того, что в голове считать сложно, он округлял числа. Зарплату в большую сторону, а траты в меньшую. Сложение, вычитание. Под эту медитативную песню он кружился на главной площади. Мишка Сони широко улыбался детям, протянувшим ручки в ожидании шариков. Саджун обеспокоенно пересчитал талоны на еду. Их осталось всего 10, а до конца месяца еще далеко. 1-го числа всем выдавали по 30 талончиков. Разве этого достаточно для трехразового питания? Почему они не кормят своих сотрудников, приехавших ради парка из деревни? Конечно, в основном в парке работали школьники и студенты, желающие набраться опыта и повеселиться. Но были же и другие. Скоро придется платить за еду. Саджун разбитый отправился в общежитие. По дороге ему встречались коллеги, предлагавшие заказать что-нибудь на доставку. Но все приглашения пришлось отклонить. Тело невыносимо ныло после часов, проведенных на палящем солнце. Поднять руку и открыть дверь — целый подвиг в таком состоянии. Мужчине казалось, что он уснет, стоит только облокотиться обо что-то. «Помоюсь и на боковую», — пробубнил он и потянулся к выключателю. Вспыхнула голубоватая лампочка и осветила бардак, царивший в комнате. Негодованию Саджуна не было предела. Он убирался в комнате еще на прошлых выходных, а теперь в ней было не пройти. В комнате стоял затхлый запах плесени и пота, а на полу валялось грязное белье. Но хуже всего были песчинки сахара, хрустевшие под ногами. Дорожка сахарной обсыпки, начинавшаяся у входной двери, заканчивалась у кровати соседа. Прищурившись, Саджун разглядел маленькие белые гранулы и на одеяле. Он раздраженно проследовал к кровати и сдернул покрывало. На простыне лежала большая пачка мармелада. Сон, готовый вот-вот поглотить мужчину, отступил, как волна во время отлива. Саджун достал из комода мусорный пакет и начал скидывать в него все, что валялось на полу. Сколько раз он уже просил по-хорошему. Но Ёнду, так звали соседа, его не слушал. «Раз мы живем вместе, значит, должны уважать друг друга». Сосед кивал, но ничего не менялось. Поначалу Саджун обрадовался, что его поселили в комнату, рассчитанную на двоих, но вскоре пожалел об этом. Жили они не вдвоем, а вместе с мусором и насекомыми, которых привлекала сахарная присыпка. Однажды муравей даже залез ему в рот, пока он спал. Пытаться вразумить Ёнду бесполезно, но не оставлять же этот бардак как есть. Саджун собрал валявшийся мусор, выпрямил спину и направился к кровати соседа. На ее краю стоял лэптоп, самое ценное, что было у Ёнду. Экран слабо светился. Может, он забыл выключить компьютер после того, как всю ночь сидел на форуме? Сосед только и говорил о том, какая он большая шишка в онлайне. Но Саджуну не было до этого никакого дела, и он старался незаметно надеть наушники каждый раз, когда Ёнду начинал что-то оживленно рассказывать о своих подвигах в сети. Наверняка этот его форум — сборище неудачников, самоутверждающихся за счет пошлых шуток, или еще хуже. Группа неадекватов, боготворящих нарисованных персонажей. Лэптоп показывал экран блокировки. Поле для ввода пароля на фоне странного изображения древней гравюры. Дьявол, хоровод из людей, а в центре котел, из которого торчит рука. Жуть. Саджун, нахмурившись, отвернулся. Затем достал небольшой пылесос из стола и начал убирать сахарную присыпку. Сосед в комнату еще не вернулся, не иначе как ужинает. Толку от него в любом случае не было бы, но все равно как-то несправедливо. Саджун пылесосил под столом Ёнду, периодически массируя ноющую спину. Как вдруг на глаза ему попалась белая помятая коробка, в какой обычно продают печенье. Недолго думая, мужчина подобрал ее. Коробка открылась, и в нос ударил резкий сладко-сырой запах. Что это? Листы выцветшей желтой бумаги были испещрены таинственными рисунками и загадочными знаками. Картинки не отличить от слов. Каждая страница напоминала предыдущую. Для чего они? Чем дольше Саджун рассматривал непонятные записи, тем больше они его пугали. За спиной открылась дверь. Ёнду стоял в дверном проходе с чашкой свежезаваренной лапши. Глаза впились в руки соседа, а точнее, в то, что он в них держал. Саджун поскорее закрыл коробку и поздоровался. «О, ты вернулся?» «Ты в моих вещах копаешься, что ли?» — заверещал сосед. Глаза его налились кровью. «Что это за реакция такая? Он тут вообще-то комнату всю убрал, а на него еще и кричат из-за какой-то глупой коробки». Саджун потряс виновницу шума, которая, казалось, в любой момент рассыплется, и спросил. «Что это?» «Не трогай!» Ёнду со всей силой кинулся на соседа. И как столько энергии умещалось в его худощавом теле? Длинными ногтями он поцарапал Саджуна и поскорее вырвал коробку, обняв ее как ребенка. Пострадавший удивленно перевел взгляд на раненую руку. От разлитой по полу лапши поднимался пар. Сил окончательно не осталось. «Ладно, уберись, главное», — сказал Саджун, указывая на пол. Ёнду ничего не ответил. «Ну и черт с тобой», — пробубнил Саджун и направился к кровати. Он слышал, как сосед начал неспешно убираться и накрылся с головой одеялом, сняв его, только когда в комнате было уже темно. Спать хотелось, но уснуть не удавалось из-за того, как громко печатал на компьютере Ёнду. «Как только начнешь обращать внимание на этот звук, уже от него не избавишься». Сосед каждую ночь стучал по клавишам и не давал Саджуну выспаться. Мужчина снова закутался в одеяло. Душно, но хотя бы не так шумно. «Итак, на счету у меня...» Начал он свой ритуал. «Зарплата 180 плюс за переработку на параде. Минус 10 за телефон и интернет. 20 на еду. 20 на еду. Талонов не хватит. 30 прочие траты. Итого остается. А если прибавить к этому то, что уже есть, талонов на еду 5. Если есть по одному разу в день...» На душе воцарился покой. Утром он будет разрушен, но от этого ночная передышка становилась только ценнее. Теперь даже звуки клавиатуры не мешали Саджуну. Он закрыл глаза. Как Ёнду до такого докатился? Чем он занимался на компьютере по ночам? Неужели он и правда большая шишка в онлайне? Была ли тогда в его постах хоть доля правды о том, как он жил на самом деле. Саджун пытался укротить свое раздражение, проявив сочувствие к соседу. Но, к сожалению, в их ситуации таким способом проблему было уже не решить. Почти уснув, Саджун вспомнил одну странную историю, которую ему рассказали, когда он только начал работать в парке. Благодаря гулявшим в то время слухам о странной мании соседа, Саджуну удалось заселиться в комнату на двух, а не на четырех людей. С Ёнду месяцами никто не хотел жить. Это доставляло много проблем управляющим общежитием. И Саджун без раздумий согласился помочь. Он уже порядком устал жить с несколькими людьми. Управляющий обрадовался, и только сотрудники, начавшие работать в одно время с Ёнду, посмотрели на него с сочувствием. О слухах Саджун узнал уже после переезда. За ужином, устроенным для новых сотрудников, менеджер рассказал, что желающих работать на аттракционах пруд-пруди. А вот кассиров в сувенирной лавке вечно не хватает. Там попадалось много непростых гостей, все же речь идет о деньгах. Да и за прилавком можно постоять не только в парке развлечений. Один Ёнду добровольно согласился на роль продавца, и менеджер с радостью одобрил его кандидатуру. И тут в лавке сувениров начали происходить странные вещи. В магазине продавались мармеладки. Их не так часто покупали, но исчезать из стеклянной банки они стали почему-то быстрее. Кто-то явно прибирал мармеладки к рукам. Однако шуму это не навело. Все же мармелад — это вам не деньги. Что-то было неладное с общежитием. Пошли слухи, будто оно проклято. Многие жаловались, что в туалете по ночам творится нечто странное. Насекомых в здании заползало больше, чем обычно летом. А в дождливые дни доносился запах гнили. Люди просыпались от ползающих по ним муравьев, а влажность не падала даже при работающем кондиционере. В конце концов, в самый жаркий летний день управляющая компания вызвала команду дезинфекторов. «Что за этой дверью?» — спросил один из них. В конце коридора на третьем этаже располагалась кладовка для забытых и потерянных вещей. Сюда почти никто не заходил. Дезинфектор принюхался. Насекомых становится больше, когда они строят себе гнездо. Вы слышали, наверное, как у людей внезапно заводились в доме пчелы, а во время ремонта сносили стены, и оказывалось, что там гнездо. Да, прямо в бетоне. Где-то и у вас тут есть оно. Ключа от кладовки ни у кого не оказалось. В управляющей компании сказали, что он давно утерян. Дезинфекторы обыскали все здание, кроме кладовки, но ничего не нашли. Вызвали слесаря. Тот снял замок и открыл дверь. Ужасный запах ударил в нос всем, кто находился на третьем этаже. Пахло чем-то сладким и гнилым. Люди разом зажали нос, стараясь не вдыхать затхлый воздух, отдающий каким-то фруктам. Гнилой запах — это понятно, но сладко гнилой. Причиной всему был пропавший из сувенирной лавки мармелад. Он лежал огромной кучей на полу. В помещении было жарко, как в бане, и все подтаяло. Перетекавшие друг в друга ряды мармелада напоминали какую-то необычную скульптуру. «Липкий розовый ад», — мрачно проговорил менеджер. Его серьезное выражение лица никак не подходило под эти несуразные слова. Муравьи не прекратили паломничество к мармеладной куче, даже когда все вокруг было обрызгано пестицидами. Сладкий запах манил их, и они умирали, прилипнув к розовой массе. Издалека трупы насекомых напоминали плесень. Менеджер пошел напрямую к Ёнду. Доказательств было достаточно. Он как-то специально сделал вид, что уходит с работы пораньше, а затем вернулся и проверил, сколько мармелада осталось в сувенирной лавке после смены Ёнду. Менеджер стучал в дверь двухместной комнаты с такой силой, что казалось, еще немного, и она сломается. Ёнду ответил не сразу. Когда он, наконец, открыл дверь, менеджер без лишних расспросов зашел внутрь. Стены были изрисованы чем-то красным. На полу красовалась пентаграмма, на концах которой лежали мармеладки. Была и в форме звезды, и в форме боба, акулы, яичницы. Ёнду словно в трансе повторял. «Мне нужна книга. Без нее ничего не вышло. Если б только у меня была книга». «Что это такое?» — спросил менеджер, пытаясь выдавить смешок. «Мармелад», — ответил Ёнду, словно ничего странного в происходящем не было. Тем летом от теплового удара умер один из парней, игравших Мишку Соню. Раньше все решения принимали менеджеры, поэтому вместо увольнения Ёнду перевели на освободившееся место. Поначалу Саджон не придал этой истории особого значения. Не навредил же парень никому. Ну, любит мармелад. Вытворял с ним не пойми что. Но лучше уж иметь одного соседа, чем трех. Ради переезда в общежитие в Сеуле Саджон был готов закрыть глаза на все что угодно. С утра Саджон взял талончик на еду и отправился в столовую. Без завтрака не обойтись, когда впереди тебя ждет целый день на жаре в громоздком костюме талисмана. Он сел в углу и принялся за обе щеки уплетать булочку. Кто-то подошел и занял стул напротив. «Давно не виделись», — сказал парень. Когда-то они в одно время начали работать в парке, и сейчас время от времени поддерживали общение. «Привет», — тихо поздоровался Саджон. «Не весело, наверное, в такую погоду отплясывать в костюме. Нам тоже на аттракционах несладко приходится. И куда только все в такую жару набежали». Саджун продолжил молча есть, время от времени кивая в знак сочувствия. Все, кто пришел работать с ним в одно время, хотели подзаработать на карманные расходы, поездку или просто повеселиться в парке развлечений. Никому не надо было сводить концы с концами, как Саджуну. Из-за этого он не очень любил обсуждать рабочие будни. Понимал, что коллеги ни в чем не виноваты, но быть рядом с ними все равно не хотелось. Взять, например, парня, севшего напротив. Он, может, и сам не помнил, что сказал на встрече новых сотрудников, но Саджун-то уж точно не забыл. «Я собираюсь в поездку по Европе. Родители хотели мне все оплатить, но я отказался. Все-таки уже сам могу на все заработать». За исключением Саджуна, страдавшего комплексом неполноценности, все в коллективе очень любили этого парня. Он вел себя со всеми крайне дружелюбно, широко улыбался и всегда был в курсе последних новостей. Одну из них как раз и принес. «Кстати, ты же с Юнду живешь, да? Я вчера такое узнал, прикинь. Он племянник главного кадровика. Поэтому его и не уволили после той странной истории. Вот тебе и связи. Как несправедливо!» Палочки Саджуна застыли прямо у открытого рта. «Откуда ты это узнал?» «Да так, рассказали. Помнишь того толстяка в очках, который сидел у нас на собеседовании? Это его дядя. Если подумать, то они и правда очень похожи. О, Кайон, иди сюда!» К столу стали один за другим подходить друзья парня, и он забыл про Саджуна. Тому стало неловко, поэтому он скорее доел и ушел. Парень помахал ему вслед и попрощался, но мужчина на это ничего не ответил. Все равно на работе они уже не пересекутся. Саджун облачился в костюм талисмана и взял связку шариков. Гостей пришло уже достаточно, хоть и было еще рано. Выходные. Маленькая девочка, стоявшая поодаль с мамой, неуверенно зашагала в его направлении. Выглядела она как-то грустно, особенно для ребенка в парке развлечений. Малышка протянула ручку за шариком, но тут набежало целое стадо детей. Они пихались, толкались, и как только Саджун понял, что только что произошло, шариков в его руке уже не осталось. Он пожал плечами, как бы извиняясь, и девочка, надувшись, ушла. Грустное выражение на лице ребенка еще долго не выходило из головы. Но поделать с этим он все равно ничего не смог бы. Услышанное о Юнду не давало покоя. Он и сам не знал, почему это стало для него таким потрясением. Толпа становилась все гуще. Пот тёк все обильнее. Думать не было сил, но у мозга были свои планы. Мысли продолжали крутиться в голове вместе с телом, выплясывающим под музыку. «Значит, Юнду — племянник главного кадровика?» По сути, эта информация не сравнится с историей, рассказанной менеджером. Да и кадровик не такая уж важная позиция. Такая ли это катастрофа, если тот устроил родственника на работу? Но почему тогда Саджун так расстроился? Чем дольше он думал, тем сквернее становилось на душе. И Саджун снова закрутил свою шарманку. Зарплата 180 плюс за переработку на параде, минус 9,5 за телефон и интернет, 19 на еду, 25 прочие траты. Итого остается. А если прибавить к этому то, что уже есть, если положить на сберегательный счет, то за год накопится. На квартиру в Сеуле нужно. В этот раз он округлял числа больше обычного. Добавил даже отпускные, которые не выплачивали, но спокойствие по-прежнему не наступало. Юнду больше не какой-то жалкий затворник, без перспектив на будущее, а богатый, испорченный племянник начальника отдела кадров. Как это все несправедливо. Он, Саджун, тут выплясывает в костюме медведя на палящем солнце, и даже комнаты своей у него нет. А Ёнду живет и не горюет, потому что у него есть связи. В душе все протестовало. Хотелось сбросить голову костюма и накричать на надоедливых детей. Но последние крупицы самоконтроля сдержали. Вместо этого Саджон начал снова повторять свою мантру. Наконец дети разбежались, и он облегченно выдохнул. Оглянулся, пытаясь отогнать мысли о Ёнду. Новый сеульский парк. Место, где никому не скучно. Место, где сбываются мечты. Какое же оно все фальшивое. Мишка Сони должен олицетворять собой счастье, а посмотрите, кто в итоге сидит в его костюме. Взгляд Саджуна остановился на сотруднике парка, продававшему карусели мармелад. «Что-то я его раньше здесь не видел», — задумчиво произнес он. «Старомодная желто-зеленая форма, как у всех, но лицо незнакомое. Может, его пригласили со стороны?» Мужчина стоял и с добродушной улыбкой раздавал прохожим упаковки мармелада. Их брали и взрослые, и дети. Все-таки бесплатные сладости на дороге не валяются. На пачках размером с ладонь был написан производитель. Но Саджун о такой компании слышал впервые. «Наверное, рекламируют новый товар», — пробубнил он и отвернулся. Периодически рекламный отдел приглашал в парк сотрудников других компаний для продвижения того или иного продукта. Заиграла новая песня, и Саджун вернулся к работе. Дети радостно наблюдали за крутящимся вокруг своей оси Мишкой Соней. Как же кружится голова. Стрелки на часовой башне показывали почти 3. Скоро смена закончится, и Мишкой Соней на время станет Ёнду. Обычно сменщики старались приходить за 10 минут до своей очереди, но соседа нигде не было видно. Гнев, временно уступивший место усталости, вспыхнул с новой силой. «Ну и что, что он племянник главного кадровика? Разве это дает ему право так себя вести? 10 или даже 20 минут переработки никто не оплатит». Минутная стрелка часов неумолимо бежала вперед. Саджун остановился и снял голову костюма. Показалось его потное раскрасневшееся лицо. Мальчик, собравшийся подойти за шариком, вздрогнул. Сделал несколько шагов назад и побежал к родителям. «Достало все, особенно этот парк. Вот бы он под землю провалился». Люди удивленно смотрели, как человек в костюме талисмана недовольно топал куда-то, держа голову Мишки Сони под мышкой. «Что же мне делать?» — бормотал он себе под нос. «Сначала нужно снять этот дурацкий костюм и сказать Ёнду пару ласковых. Может, ты и племянник кадровика, но что с того? Думаешь, вообще ничего делать не нужно?» А потом он тряхнет его за шею. Чувство несправедливости давило, как и зависть к коллегам. Но было особенно неприятно чувствовать такое по отношению к Ёнду. Неудивительно, что в таком состоянии Саджун не заметил неровность на дороге. Выпирающий живот костюма тоже не сильно этому способствовал. Он с громким шлепком упал на землю. Взрослые сочувствующие ахнули, а дети захихикали. Саджуну даже вставать не хотелось. Вот бы просто раствориться. Наконец он собрался с силами, приподнялся на локтях и увидел протянутую ему руку. Та принадлежала человеку в желто-зеленой форме сотрудника парка. Это оказался тот самый продавец мармелада. Лицо его находилось в тени и было почти полностью скрыто кепкой. Но Саджуну показалось, будто мужчина смеется над ним. «Что за день такой? Дети издеваются, кошки осуждающие мяукают. Спасибо, но никакую помощь он принимать не будет». Саджун не без труда встал и уже собрался уходить, не обращая никакого внимания на продавца мармелада. Но тот протянул ему упаковку сладостей. Тех самых, что раздавал всем остальным. Мармеладки лишь напомнили о Ёнду и бардаке в комнате. Отчего стало хуже. «О себе лучше подумай. Подрабатываешь тут в парке развлечений». С этими словами Саджун отмахнулся от протянутой пачки, и та упала на землю. Продавец на это никак не отреагировал. Парень решительно направился дальше, задев плечо чудака. Он чувствовал на себе его пристальный взгляд, но ему было не до этого. «Попробуйте мармелад!» — радостно крикнул продавец. «Такого вы больше нигде не найдете. «Ау, ты в курсе, сколько сейчас времени?» Саджун барабанил в дверь изо всех сил. Наконец, внутри комнаты началось какое-то движение. «Ты что, спал все это время?» Из-за двери показался Ёнду. Он и близко не был готов к работе. У них и раньше были проблемы, Но кто бы мог подумать, что он настолько безответственен? Терпеть это больше нельзя. Саджон глубоко вздохнул, готовясь выпалить все, что у него успело накопиться на душе, как Юнду непривычно высоким голосом сказал. «Это сейчас не важно». «Порой мы злимся так сильно, что остается только посмеяться». «Что ж», — хмыкнул Саджон, «если работа это, по-твоему, не важно, то...» «Мне нужна помощь, пойдем». Саджон был ошарашен. «Идти? Куда? В рабочее время?» Юнду считает, что может так себя вести, потому что он чей-то племянник? Саджон снова ухмыльнулся. «Не смеши меня». Юнду полез в карман и вытащил смятые 50-тысячные купюры. «Вот, здесь 500 000», — сказал он и сунул деньги соседу. «Ты знаешь, у меня никого больше нет, но это срочно. Мне нужно кое с кем встретиться, и я боюсь, что что-то пойдет не так. Надеюсь, все пройдет хорошо». Но присмотри за мной издалека на всякий случай. За работу не переживай, я все улажу. Я тебе еще больше заплачу, когда получу деньги, честное слово. Саджон бросил взгляд на желтые купюры. Как только он услышал 500 000, вся его злость разом исчезла. Теперь сосед находился в зависимом от него положении. Мужчина сложил руки и окинул собеседника взглядом. Кажется, он не шутит. Глаза блестят больше обычного. Есть в них что-то пугающее. Саджон быстро провел привычные расчеты. 500 000 — это почти 3 дня тяжелого труда. Если к этому добавить то, что у меня уже есть, на 500 000 можно снять уютную студию в Сеуле. Нет, сначала нужен депозит. Плюс зарплата. Саджон улыбнулся. Свою смену он отработал, так что точно ничего не потеряет. Только приобретет. Если начальство спросит, почему Мишки Сони нет на рабочем месте, то он отправит их к Юнду. Саджону все больше нравилось сложившееся положение дел. Стараясь не выдавать этих чувств, он достал купюры и пересчитал их. Ровно 10. «То есть мне просто нужно куда-то пойти с тобой?» Юнду поспешно кивнул, словно опасаясь, что сосед с минуты на минуту передумает. Хоть того и терзали некоторые сомнения, деньги в кармане оказались достаточно весомым аргументом. Тем не менее, он решил на всякий случай уточнить. «Это же не опасно? У меня не очень хорошее предчувствие». «Нет-нет, тебе даже показываться не обязательно. Спрячешься где-нибудь и снимешь нас на видео. А может, ты больше денег хочешь?» Юнду метнулся к шкафу и вытряс из него несколько 10-тысячных купюр. Саджон, уже не скрывая радости, спросил: «А сколько ты мне в итоге заплатишь?» «Треть». «Обещаешь?» Юнду быстро закивал, как сломанная игрушка. Саджон сунул протянутые ему деньги в карман и мысленно записал. +4. Мужчины направились к пустырю за парком развлечений. Когда-то там собирались построить аквапарк, но из-за проблем с бумагами на землю проект свернули. Вход на участок преграждал большой металлический забор. И попасть внутрь можно было через одну единственную дверь, на которой висела табличка «Посторонним вход воспрещен». Юнду достал неизвестно откуда взявшийся у него ключ и легким движением открыл калитку. Узкая заросшая тропинка вела к заброшенному домику. Повсюду валялись части старых аттракционов и различный строительный мусор. Среди прочего была и машинка с автодрома, сделанная в форме головы Мишки Сони. Глаза сияли все так же ярко, но остальные детали успели со временем заржаветь. Саджон спрятался в домике и начал снимать видео. Длинные лозы и палатки надежно скрывали его от посторонних. Юнду занял место в стороне, среди сломанных вывесок и деталей, разбросанных как полоса препятствий. Выглядел он взволнованно. Саджон задержал дыхание и стал тихо шептать. «Зарплата +54, плюс еще сколько-то. Сколько же это часов работы?» На его губах заиграла легкая улыбка. «Все будет хорошо. Это его счастливый день». Немного успокоившись, Саджон продолжил бормотать свое заклинание. На дороге между заброшенным участком и горами появилась машина. Дорогая иномарка выглядела здесь настолько неуместно, что пробудила любопытство. «Ничего, скоро он обо всем узнает». Из машины вышла шикарная женщина средних лет. Уложенные короткие волосы и темно-серый костюм подчеркивали ее элегантность. Даже Саджун, не разбиравшийся в моде, понял, что дама была одета очень и очень дорого. Откуда они с Йонду знакомы? Неужели быть племянником главного кадровика так престижно? Саджун продолжил снимать, как женщина уверенно подошла к Йонду, который на ее фоне стал выглядеть еще более жалко. Сложив руки на груди и окинув собеседника взглядом, дама что-то сказала и усмехнулась. Саджун не расслышал, что именно, но предположил, что она только что унизила его соседа. Ему и самому стало неловко. Йонду, и без того стоявший, сжав кулаки, окончательно взорвался. Он попытался толкнуть даму, но силы в нем было как в сухой соломинке. Незнакомка лишь слегка пошатнулась и отряхнула плечи. Казалось, больше всего ее оскорбило прикосновение его грязных рук. Пиджак, ранее накинутый на плечи, лежал теперь на земле. Но женщина даже не посмотрела в его сторону. Дела внезапно приняли еще более странный оборот. Дама что-то сказала, на что Йонду крикнул так громко, что даже Саджун его услышал. «Дай мне книгу! Без нее шабаш не начнется!» Он больше не мог себя контролировать и накинулся на даму, пытаясь ее задушить. Саджун прикрыл рот рукой. В голове закружился вихрь мыслей. «Что делать? Остановить его? А вдруг я ввяжусь во что-то не то?» Женщина явно была богатой и влиятельной. «Вдруг она их засудит?» Глаза его заметались по экрану. «Нет, 54 маны и сколько там еще ему обещал сосед, не стоит того, чтобы ввязываться в преступление». Пока он размышлял, женщина уже оказалась на капоте машины. Она отчаянно пыталась ослабить хватку нападавшего, но тот словно сошел с ума. «Он так и правда ее убьет», — подумал Саджун и решил-таки остановить безумца. Он уже почти вылез из окна и раздвинул свисавшие лианы, как женщина достала из кармана шприц и воткнула его в худощавую руку Йонду. Большим пальцем надавила на поршень и ввела все содержимое в нападавшего. Саджун застыл, стоя одной ногой в домике, а другой снаружи. Йонду наконец отпустил даму. Он попятился назад и несколько раз выругался. Женщина помассировала горло и откашлялась. Саджун облегченно выдохнул. Только подумать, почти оказался замешан в убийстве. Он вернулся в укрытие и начал тихо повторять свою молитву. Что его, правда, не сильно успокоило, и он начал кусать ногти. И тут задумался. А что было в шприце? Йонду тем временем вытащил тот самый шприц из руки и кинул его на землю. Ослабевшие ноги обо что-то споткнулись, и мужчина упал на землю. Дама перестала кашлять и с обезумевшим видом направилась к Йонду. Он весь сжался, издал истошный крик и пополз прочь. Кажется, их все-таки стоит разнять, а то беды не избежать. Сколько-то там тысяч не стоит жизни за решеткой. Саджун, все еще с телефоном в руках, показался из-за лиан. «Хватит! Вы совсем с ума посходили?» В него тут же впились две пары глаз. По спине пробежали мурашки. Что-то блеснуло в зрачках Йонду. Он вскочил на ноги и бросился в сторону соседа. Тело его почти не слушалось. Казалось, он вот-вот упадет. Глаза и рот были широко раскрыты. На губах застыла безумная улыбка. «Заснял?» С трудом прохрипел он. «Все заснял?» Саджун, сам того не осознавая, попятился назад. Рука сжимала телефон, словно тот был его последней надеждой. Йонду потянулся за устройством, как вдруг раздался звук треснувшего арбуза. Мужчина тряпочкой упал на землю. Из-под головы на грязную землю вытекла лужа крови. Орудием убийства стала красно-белая карамельная трость. Размером она была, как обычная трость для хождения. На некоторых белых частях успела появиться бурая ржавчина. Наверное, раньше эта карамельная трость украшала какую-то горку или карусель. Посмотрев на перекосившееся лицо Йонду, Саджун заключил, что трость точно не сахарная. В глазах дамы не читалось ровным счетом никаких эмоций. Даже на камни некоторые смотрят с большей теплотой. По изгибу рождественской сладости стекала кровь. Но и это не нарушало душевного равновесия женщины. Она с легкостью закинула карамельную трость на плечо, словно это была клюшка для игры в гольф, и, замахнувшись, несколько раз ударила безжизненное тело Йонду. Кровь брызгами разлеталась в разные стороны. Саджун стоял неподвижно, забыв, как и дышать. Происходящее с ним наяву было хуже любого кошмара. Наконец, Железная трость с грохотом упала на землю. Дама размяла кисти, как после тяжелой работы в поле. Юнду лежал неподвижно, напоминая скорее куклу или манекен. Саджун, наблюдавший за происходящим, словно в тумане, медленно поднял голову и встретился прямиком с немигающим взглядом незнакомки. Та поправила запачкавшиеся кровью волосы и решительно зашагала к нему. Силы разом покинули тело, и телефон упал на землю. Женщина посмотрела туда, а Саджун изо всех сил зажмурился. Он не знал, сколько так простоял. Минуту, пять, а может час? Вдруг раздался спокойный, почти дружелюбный голос. «Мне нравится ваше видео». Даже и не скажешь, что она кого-то сейчас убила. Саджун неуверенно открыл глаза. Незнакомка держала в руках телефон и смотрела видео. Он задержал дыхание. Видео подошло к концу, и дама предложила. «Я куплю его». На протянутой визитке красным шрифтом было выведено «Кваннан Клининг», Ю Хён Гён, директор. «Слышали о нашей компании?» С улыбкой спросила Хён Гён. Саджун кивнул. «Слышал. Это одна из крупнейших компаний по производству средств для уборки и предоставлению клининговых услуг. Если так подумать, то и даму он уже как-то видел по телевизору. Правда, сейчас все ее лицо было перепачкано кровью. Голова закружилась, и Саджу носил на землю. Что случилось и что будет дальше?» Мозг отказывался думать. Но на выручку ему пришла Хёнгён. «Не будем усложнять ситуацию. Вы можете рассчитывать на приличную компенсацию». Шестеренки в голове снова закрутились, словно промазанные маслом. «Компенсация — это значит деньги. А компенсация от человека богатого и известного — значит большие деньги. Уж точно несравнимые с 540 тысячами вон, предложенными Юнду. Деньги на счету плюс 54, плюс еще много-много вон». Нули на конце чисел появлялись и исчезали, как на сломанном калькуляторе. Если компенсация будет хорошей, то все другие числа в мантре будут уже не важны. Счастье скрыть не удавалось. Наверное, это не совсем уместно, учитывая, что перед ним прямо сейчас стоит психопат, так и не стерший кровь жертвы с лица. Но какая к черту разница? Он оказался здесь не по своей воле. Муравей, чуть не затоптанный гигантами. Конечно, ему полагается компенсация. А раз она полагается, чего отказываться? Мысли скорее напоминали попытку успокоить себя, нежели искреннюю радость. Главное, что руки уже не тряслись, а глаза смотрели осознанно. Саджун взглянул даме прямо в лицо, та продолжала улыбаться, словно только вышла из рекламы, и кивнул. Он помог загрузить тело Юнду в багажник. От вида его широко открытых глаз стало неловко, и Саджун аккуратно их прикрыл. Хёнгён достала банку отбеливателя и вылила ее на покрасневшую землю. Кровь смешалась с чистящим средством и приняла необычный оттенок. Женщина подобрала карамельную трость. Саджун дрогнул, когда их взгляды встретились. Но лицо дамы было по-прежнему безразличным. Разобравшись со всеми уликами, она села за руль. А Саджун разместился на пассажирском месте. Машина легко заскользила по узкой горной дороге. Краем глаза Саджун заметил, как Хёнгён улыбается. Неужто она была настолько рада убить Юнду? Если так подумать, то он ничего толком и не знал об их отношениях. Но и спрашивать тоже не хотелось, да и не нужно. Главное — получить деньги. В машине было тихо. И только издалека раздавались приглушенные крики людей на аттракционах. Заехав поглубже в лес, Хёнгён затормозила. Дальше пути не было. «Здесь частная территория», — сказала она. «Никого быть не должно». Саджун взвалил труп на спину и пошел вверх по горе. Спустя какое-то время он остановился и принялся копать яму. Пот каплями падал со лба. Время от времени ветер шелестел листьями и доносил звуки из парка развлечений. Хёнгён стояла в отдалении и что-то делала в планшете. Она вела себя так, словно не имела никакого отношения к происходящему. Внезапно рассмеялась, и у Саджуна по телу пробежали мурашки. Его начало раздражать, что все приходится делать самому. Но он вовремя прикусил язык. Лучше не говорить лишнего. Он же не дурак, как Юнду. Наконец, Хёнгён одобрила вырытую могилу, и тело полетело вниз. Шея неестественно изогнулась, а глаза снова открылись. Стараясь избавиться от неприятного чувства, Саджун бросил горсть земли на лицо бывшего соседа. Хёнгён кинула в яму карамельную трость, которую она предварительно протерла отбеливателем, и та упала на грудь Ёнду. Тело дернулось, отчего Саджуну показалось, словно тот еще жив. Директор указала подбородком на могилу, и бедняга снова взялся за лопату. Все тело ныло. Усталость и боль были доказательствами того, что все происходило наяву. Смерть Ёнду не сон, как и психопатка, стоявшая прямо за спиной. Но значит, и компенсация тоже будет вполне реальной. Саджун стал как можно быстрее забрасывать яму. Это было намного проще, чем копать ее. Да и на открытые глаза мертвеца хотелось смотреть как можно меньше. Он начал читать свою мантру. Зарплата 180, плюс за переработку на параде, минус 10 за телефон и интернет, 20 на еду, 30 прочие траты. Итого остается, а если прибавить к этому то, что уже есть, плюс за работу сегодня, 54 и еще много-много вон. Числа росли, занимая все мысли. Широко открытым глазам Ёнду там уже не было места. Лицо Саджуна сияло. Иномарка начала спускаться с горы. Мужчина нервно теребил пальцы. Музыка из парка начала доноситься все громче, и в голове вдруг всплыли слова «преступление», «убийство» и «соучастник». Вспомнил он и о слухе про дядю-кадровика. «А если кто-то напишет заявление?» — неуверенно начал Саджун. «Я ведь буду главным подозреваемым». Хёнгён резко нажала на тормоз, и он чуть не вылетел из сиденья. Женщина выглядела так же безупречно, как и несколько часов назад. Никто не заподозрил бы в ней убийцу. Как начальник, обучающий нового сотрудника, она начала спокойно объяснять. «Нет тела — нет дела. Нам в этом плане повезло. У погибшего ни семьи, ни родственников. Вам не о чем беспокоиться». «Но я думал, он племянник начальника отдела кадров», — удивился Саджун. «Поэтому его и не уволили тогда». Хёнгён хмыкнула и достала из сумки планшет. «Это всего лишь слухи. Да и нужны ли связи, чтобы тебя взяли на подработку в парк развлечений?» На экране высветилась вся информация про Ёнду. У него действительно никого не было. Внутри вдруг все рухнуло. Злость, зависть. Все было впустую. Саджун наконец осознал, что только что сделал. Он закопал человека. Мужчина посмотрел на запачканные грязью руки и горько усмехнулся. Машина продолжила свой путь по ухабистой дороге. Хёнгён невнятно бормотала себе под нос что-то вроде «Так и знала, он на моей стороне». Саджун выглянул в окно. Небо начало окрашиваться в красный цвет. Вернувшись в парк, соучастники вышли из машины. Оба улыбались, но каждый по-своему. Дрожащей рукой Саджун принял протянутый ему конверт. Тот был так туго набит, что с трудом умещался в ладони. На душе же, напротив, стало легче. К тому же Хёнгён то ли из вежливости, то ли на полном серьезе добавила. «Будет нужно еще, звоните». На секунду он увидел пятна крови на ее лице, но мираж вскоре рассеялся. Ничего не произошло, и только мягкий тяжелый конверт был настоящим. Саджун заглянул внутрь и увидел желтые 50-тысячные купюры. Он глубоко поклонился Хёнгён и поскорее вышел из машины. «Сколько у меня на счету? Плюс зарплата и деньги в конверте». Запахло чем-то сладким. Саджун продолжил напевать свою песню под стук сердца и шагов. Вернувшись в комнату, он решил поскорее спрятать деньги. На глаза ему попалась коробка со странными бумажками Ёнду. Саджун опустошил ее и положил внутрь заветные купюры. Затем переоделся в чистую одежду и заметил, что часы показывают почти 8 вечера. Точно. Скоро начнется ночной парад. И вот его ноги снова заспешили по дороге. Он должен стоять наготове за 10 минут до начала парада, то есть уже сейчас. Саджун поскорее натянул костюм Мишки Сони и уже собирался выбегать из раздевалки с головой талисмана под мышкой, как понял, что одна из лап в чем-то застряла. В чем именно, было непонятно, так как свет выключился. Он нагнулся и потянул за ногу. Та отлипла от пола, но на подошве осталось что-то тягучее, будто плавленый сыр. Сейчас не до этого. Парад вот-вот начнется. Саджун рванул в сторону главной площади. той самой, где он еще недавно танцевал и раздавал шарики. По дороге он нацепил голову костюма. Прорези для глаз находились во рту медведя. Поправив, наконец, все так, чтобы видеть, что происходит вокруг, Саджун остановился. Никакого парада не было. Часовая башня тем временем показывала, что он идет уже 3 минуты. Но ни музыки, ни смеха, ни криков не раздавалось. Если так подумать, вокруг было на удивление тихо. Мужчина снял голову Мишки Сони, и в ноздри ему ударил резкий сладкий запах. Он оглянулся. На ум пришли те самые слова, которые когда-то с таким комично серьезным выражением произнес менеджер. «Липкий розовый ад», — дрожащим голосом повторил Саджун. Вокруг было так тихо, что его напугал звук собственного голоса. Значит, слух он еще не потерял. С фонаря упал мармеладный шматок и приземлился прямо на животик Мишки Сони. Все вокруг утопало в розовой желейной массе, словно кто-то ложкой наложил его на застывшие на месте американские горки, пиратский корабль и другие аттракционы. На земле валялась разбросанная тут и там одежда, обувь и сумки. Мармелад, различные предметы и ни души. Саджун в молчаливом бессилии наблюдал за представшей перед ним картиной.